Глава 36. Лабиринт мертвых. Примерно через полчаса блужданий по тоннелям Капрал все-таки добрался до полуразрушенного подсобного помещения НИИ. Бета попросила его внимательнее осмотреть следы происхождения тоннеля и вынесла вердикт. Он был сделан без применения машинной техники, тем более без помощи органических существ. Слишком идеальны оказались своды тоннеля, будто их прорезали лазером или чем-то подобным. «Бета, мы можем подключиться к системе безопасности комплекса?» «Если бы здесь было питание, то теоретически возможно, но электричества, увы, как видишь, здесь нет». «Все равно попробуй. Вдруг что-нибудь найдется». Сержант вздохнула, но все-таки согласилась, и десантник подключил кабель к порту, что был установлен в панель розеток на стене. Девушка напряженно вглядывалась в свои мониторы, после чего неожиданно заключила: «Есть только одна система, работающая до сих пор. Похоже, ее продолжают питать резервные генераторы. Очень мощные, скажу я тебе». «И как за эти годы они все еще не вышли из строя?» «Судя по обрывкам информации, которые я смогла наскрести в системе, это дополнительный трансформаторный узел, находящийся в паре километров от комплекса. Используют в дополнении как световую энергию, так и подземные воды. Короче, это автономный мегагенератор, установленный для одного определенного узла». «Дай угадаю. Там и находится моя дочь?» «Вполне возможно. Этот сектор называется Немезида». Капрал тут же вспомнил, где уже слышал это слово. В своем кошмарном сне. Ученые НИИ перед своей смертью пленили его дочь и увезли ее, возможно, на какие-то бесчеловечные опыты. А потом произошел инцидент, когда весь персонал разом распрощался с жизнью. И, скорее всего, в этом была замешана его дочь. Все это время она просила Капрала освободить ее, и Девастатор обязательно это сделает. «Веди меня туда». «Перед началом будущей заварушки, 2-7, заклинаю тебя, давай заскочим в местную оружейную и вооружим тебя». «Я и так». «А ты забыл, что твоя сила не действует на местных обитателей?» «Принял. Вопрос бомбы в шее тоже остается открытым». «Теперь будет намного проще», — заверила его Бета. «Найдем тебе еще одну медкапсулу и подпитаем ее от трассы мегатрансформатора». И снова ее план был логичен как никогда и вселял надежду на успех. Но как будет на деле, это уже вопрос. «Окей. Тогда идем в оружейную, а потом ищем мне капсулу и пробираемся в сектор Немезида». «Все верно. Думаю, у нас еще есть время, пока твой конвой прорвется через гермодверь там внизу». «Тогда не будем терять его. Пошли». В этот раз десантник снова не пожалел, что вернул себе Бету. Без нее он бы еще долго блуждал по коридорам мертвого комплекса. Им понадобилось буквально 10 минут, чтобы пройти через пару запертых дверей, которые Капрал раздвинул руками, и остановиться перед мощными дверями оружейной. «Питания нет», — констатировала Бета. «Здесь синтетические мышцы твоего скафандра не помогут». «Попробую силы мысли», — улыбнулся Капрал и несколько раз взмахнул руками. Белые полосы пси-энергии, словно нож сквозь масло, прошли через металл. Еще несколько взмахов, и толстые железные полотна с грохотом свалились перед ним, открывая путь. «Похоже, я никогда не перестану этому удивляться», — прошептала Бета. «Ну-с, пора за покупками». Пробив еще одну дверь, но потоньше, Капрал оказался у арсенала. Несколько рядов стоек были забиты разномастным оружием, от пистолетов до тактических штурмовых винтовок. Десантник не стал размениваться на мелочи и выбрал огнестрел с максимально возможным калибром. Разъемы на его броне позволили нести с собой до 10 винтовок, а также 3 десятка гранат, оказавшихся антидроидными. «Интересно, почему ментор до сих пор не звонит?» — подумал вслух десантник. «Они глубоко под землей, 2-7. Еще Тор-элемент фонит, будь здоров. Так что ты его услышишь только после того, как он и его отряд поднимутся в НИИ». «Значит, и бомбу во мне он сможет активировать, только будучи на территории комплекса?» «Логично предположить, что да. Ну что, готов? Я проведу тебя в медотсек, после чего ты покатишь одну из капсул к Немезиде». «Договорились». Капрал снова двинулся в путь, ведомый своим оператором. Им пришлось преодолеть еще несколько секторов, которые, не считая вездесущей пыли, казались совсем нетронутыми энтропией. В отделе роботехники стояли десятки взведенных автоматов-сборщиков, при подаче питания готовых соорудить какое-либо техническое устройство для проведения научного эксперимента. Возможно, здесь и был создан первый прототип девастатора. На столах в кафетерии лежали подносы с истлевшей едой и стаканы с въевшимися разводами от напитков. Жилые отсеки также были увековечены в моменте, когда их владельцы вдруг одномоментно испарились. Незастеленные кровати, разбросанные планшеты и предметы быта. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь это место стало призрачной могилой. И они все заслужили смерть. Пронеслось у десантника в голове. Наконец, через 50 метров красный указатель на стене в виде линии окончился словами «медицинский отсек». «Пришли», — сказала Бета. «Выбирай любую». Капралу открылся вид на идеально стерильные боксы, установленные в большом зале напротив стен. В каждом пластиковом кубе находилась медкапсула и другое медицинское оборудование. Не став терять время, он разорвал руками ближайший бокс, который сразу же фантиком упал на пол. Десантник осторожно взялся за транспортировочные ручки капсулы и покатил ее обратно в коридор. За это время он успел удостовериться в том, что капсула была один в один, как та, в которой перевозили его дочь во сне. Только в данный момент, ввиду отсутствия электричества, она не использовала антигравитационную подушку, а только аналоговые колеса. «Все, теперь мы на финишной прямой, 2-7. Пока все спокойно, и это радует. Кстати, что ты в итоге хочешь сделать?» «Освободить дочь. Это же логично». «Ну да, а потом? Так просто отдашь ее Скиртому? Что-то мне в это не верится. Если нет, то сразу дай знать. Нужно просчитать варианты развития событий. У нас как минимум над головой висит боевой крейсер под управлением Скиртома. Это очень снижает наши возможности». «Его орудия повреждены». Своими словами удивил ее капрал. «Ты же не в курсе, что в подпространстве до сих пор хозяйничает черное нечто, которое пожирает корабли? Росинанту тоже досталось, поэтому при всем желании он не мог бомбить повстанцев на Мегидо-7». «Это в корне меняет дело. Если разделаемся с ментором и его людьми, то в теории сможем завести один из челноков в космопорте и улететь отсюда». «Исключено», — отрезал капрал. «Никаких лишних жертв, Бета. Я заберу дочь и вместе с ней поднимусь на борт Росинанта. А потом мы полетим на Землю и...» Внезапно стены комплекса задрожали. Поднялась пыль. Что это было? «Похоже, ментор пробился через гермодверь. Время на исходе, 2-7». «Погнали». Он двинулся вперед и тотчас услышал голос ментора по рации. «Жив, капрал?» «Пока да, и вам советую. Как все прошло?» Послышался тяжелый вздох. «Двоих потеряли, когда с трансформатором воевали. Блин, это сюрреализм какой-то». «Соболезную. Можешь сказать спасибо своему начальству. Это они всем здесь заправляли». «Знаю. Ты где вообще бродишь, девастатор? Пора бы объединять наши усилия». «Я не против», — усмехнулся капрал. «А что, маячок мой уже не пеленгуется?» Ментор снова вздохнул и глухо выматерился на грани слышимости. «Здесь фонит, как после ядерной бомбежки. Продиктуй свои координаты, и мы встретим тебя». Бета хитро улыбнулась и кивнула десантнику, нажав кнопку у себя на клавиатуре. На их частоте тотчас возник скрежет и помехи. «Эй, 2-7! Какие помехи?» «Не слышу тебя, ментор! Повтори!» «Прием!» Проскрежетала рация и затихла. «Вот и славно. Пускай ищет, пока я избавляюсь от бомбы». С удовлетворением отметил капрал и ускорился, побежав вместе с капсулой по мрачному коридору. Наконец он уперся в закрытые двери сектора Немезида. Видно, проект планировался настолько грандиозный, что под него назвали целый сектор лабораторий. Капрал снова подсоединил бету в ближайший разъем и дал ей время на сканирование. «Двери заблокированы, но до сих пор работают от сети», — констатировала она. «Кроме того, впереди еще несколько таких же, плюс система дезинфекции. Все это добро питается от того самого мегагенератора». «То есть ты можешь открыть ее?» — обрадовался Девастатор. «С моим обрезанным функционалом уже нет», — отрезала Бета. «Здесь установлена куча датчиков и сканеров. Если бы у нас был полный доступ, который, скорее всего, есть у ментора, то проблем бы не было. Но здесь и сейчас мы чужие, и любой акт вандализма спровоцирует включение охранной системы». «Что от нее можно ожидать?» — спросил капрал, готовясь к самому худшему. «Хотя бы примерно». Задумалась Бета. «Плазменные турели, лазерные решетки, отряд защитных дроидов. Кажется, ничего не забыла. А, вот, еще дополнительная блокировка гермодверей бетонными створками. Как видишь, это место защищено похлеще, чем резиденция президента Земли». Десантник лишь усмехнулся, после чего осторожно прикоснулся металлической ладонью скафандра к панели открывания сектора. Ожидаемо, она громко пиликнула, загорелась красным и возвестила о запрещенном доступе. «И чего ты хотел этим добиться, 2-7?» — с укором спросила цифровая девушка. «Всего лишь отодвигал неизбежное», — произнес он и резко взмахнул рукой. Концентрированная волна пси-энергии прочертила ровную горизонтальную борозду посередине тяжелой двери. Сразу же сработала сирена, и все помещение перед воротами в секторе Немезида осветилось мерцающим красным светом. Девастатор рубил металл, не переставая махать руками, от которых исходили белые волны силы. Постепенно от двери начали отваливаться рассеченные куски, открывая проход в шлюз дезинфекции. В этот же момент из потолка выдвинулись закамуфлированные панели с установленными на них плазменными турелями. 2-7 сверху!» — крикнула Бета, но капрал уже знал, где появится опасность. Несколько выпадов в сторону турелей, и они грудой дымящегося металла свалились на пол. Сразу после этого квадратное помещение вдруг со свистом обзавелось множеством новых проходов, из которых повалили уже знакомые по его кошмарным снам человекоподобные синтеты с белой жижей вместо крови. И так же, как и в прошлый раз, они были хорошо вооружены. «Стоять на месте, не двигаться», — приказали они хором механических голосов, ощерившись внушительными стволами винтовок. Капрал оглядел живых призраков давно уничтоженного прошлого и произнес: «Пора закончить начатое».